В одном отношении люди всегда отличаются редким постоянством, отступая от него, лишь когда дело касается мелочей. Меняется все – одежда, язык, манеры, понятия о приличии, порою даже вкусы. Но человек всегда зол, непоколебим в своих порочных наклонностях и равнодушен к добродетели. Жан Лабрюер. Жизнь, как известно, не предопределяется заранее, и все происходящее является лишь цепью случайностей. Но даже те, кто знает эту истину, в какой-то миг своей жизни оборачиваются назад и понимают, что пережитые ими случайности были закономерностью. Орхан Памук. И настало время зверя. В начале 21 века в Объединенной Европе появился преступник, равного которому еще не знали. Дело было даже не в его преступлениях. В истории древнего континента случались и более страшные, и более чудовищные. Дело было в его беспримерной дерзости и наглом вызове, который он бросил всем полицейским Европы. Совершаемые с особой жестокостью убийства привлекли внимание Интерпола. На поиски преступника были брошены самые проницательные сыщики. Но маньяк вел игру, в которой не было никаких правил. Убийства продолжались. Тогда вычислить и найти убийцу взялись лучшие аналитики Европы. Вызов приняли англичанин Мишель Доул, француз Дезире Брюлей. Из Вашингтона прилетел старший агент ФБР Вирджил Дабс. И, наконец, к ним присоединился Дронго. Самый молодой аналитик из всех известных экспертов. Но не успел он прилететь в Рим, как ему позвонил сам Стаффордский потрошитель. Противостояние между ними начиналось в Италии.